тяжелые сомнения в самом себе и в своем предполагаемом таланте, которыми Бернар делился с Гогеном минувшим летом, были лишь одним из проявлений кризиса, который переживал молодой человек. Влюбившись в подругу детства, Шарлотту Брис, он пытался создать себе положение, но ремесло рисовальщика по тканям было для него невыносимо, и смятение его росло. «Жизнь моя разбита, погублена», — писал он Шуфу. С отчаянием он обратился к своей детской вере. Бернард сам писал, что упивается запахом ладана, звуками органа, молитвами, старинными витражами, стенными коврами на священные сюжеты. Это была религиозность с надрывом, с приступами сатанизма, порой принимавшая совершенно сумбурный характер. Бернар не зря тревожился о своей будущности художника. Быть может, именно этот страх определял все его поведение. Ван Гог, увидевший фотографии последних работ Бернара на религиозные темы, еще осенью писал ему из убежища Сен-Реми в Провансе, остерегая художника. Он напоминал Бернару его бретонок на лугу. «И ты променял это, — писал Винсент, — назвать ли вещи своими именами, — на искусственность, надуманность. Броню тебя, на чем свет стоит, разношу в пух и прах, и при этом заклинаю настоящим письмом снова хоть на каплю стать самим собой». Но Ван Гог, которому, кстати сказать, Бернар с тех пор, по-видимому, больше никогда не писал, понапрасну тратил свое красноречие. Картины, над которыми исступленно бился молодой художник, становились все суше и манернее. Жизнь уходила из его живописи, как было Бернару не метаться. Получив письмо Гогена, Бернар в буквальном смысле слова обезумел от радости. Оно сулило ему избавление. Он вновь обретет творческие силы. С первой же почтой он ответил Гогену, что поедет за ним, а потом к ним присоединится его любимая. Но это отнюдь не обрадовало Гогена. Если Бернару угодно взять на Мадагаскар европейскую женщину, пожалуйста, но он, Гоген, умывает руки. В общем, оставим этот разговор. Женщина в тех краях, так сказать, необходима. Но поверьте, у мальгашских женщин такое же сердце, как у француженок, только в нем куда меньше корысти. В середине июня, в последний раз повидавшись с Шарлотеном, Гоген вернулся в Лепульдю, где его ждал Дехан. Дехан тоже изъявил желание ехать с Гогеном. Он готов был внести 5000 франков, что составило бы, по мнению Гогена, совсем не дурную основу. И еще один человек соглашался ехать на Мадагаскар, хотя и не очень верил в успех сделки с Шарлотеном. Это был Ван Гог. В мае Винсент вышел из лечебницы Сен-Реми и переехал в Оверсюр-Уаз. Проездом через Париж он остановился у Тео, но ненадолго. «Парижская суета произвела на меня тяжелое впечатление. Я счел, что для моей головы благоразумнее удрать в деревню, а не то я бы мигом примчался к вам», — писал он Гогену. Вообще Винсент был бы очень рад повидать Гогена. Он хотел погостить месяц у него в Британии. «Мы будем целеустремленно пытаться создать что-то значительное, чего, может быть, уже достигли бы, если бы в свое время могли продолжать начатое», — писал он. Но Гоген уклонился от этого предложения. Не только одного месяца, но и одного дня не решался он прожить в глухой деревне, вдали от всякой медицинской помощи, наедине с человеком, отрезавшим себе ухо. Жизнь в Лепульдю потекла своим чередом почти так же, как за год до этого, с той лишь разницей, что художники стали теперь часто наезжать из Понтавена в Лепульдю и обратно. В самом деле, многие друзья охотно навещали Гогена в его уединении, оставаясь на несколько дней, а то и недель. Приехал Серюзье, Море поселился в трактире в Нижнем Лепульдю, художники будоражили жизнь деревушки, некоторые из них устраивали, как прежде в Понтавене, грубоватые розыгрыши, ночью они бродили по улицам, закутавшись в простыни и изображая привидения. О них шла худая молва. Из-за этого Дехану отказали в мастерской, которую он снимал на берегу моря. Пришлось Мари Кукли оборудовать ему под мастерскую пристройку, примыкавшую к ее гостинице, настлать там пол и вставить стекла.